Урок первый, задание 26. Что случилось? Почему ты такая грустная? Утром я поссорилась со своим другом. Ничего, я думаю, вечером вы уже помиритесь. Вы не можете целый день не разговаривать друг с другом. Кому ты пишешь? Своему другу. Мы познакомились летом. Вы встречаетесь? Нет, он живет в другом городе. Мы переписываемся по интернету.